за то, что прикоснулся к тебе грязными руками. За остальное простить нельзя. Потом он спросил, может ли доверить мне хранение важного документа. Я легко согласилась. Документом оказался его зашифрованный блокнот. Когда Глеба расстреляли, впрочем, тогда объявили, что он умер под следствием от паралича сердечной мышцы, взялась за расшифровку. Он знал, что смогу, потому и оставил мне. В последней записи он просил меня уничтожить блокнот. Для этого было достаточно поднести к нему сигарету. Специальная бумага мгновенно превратилась бы в кучку пепла. Почему я не сделала этого, не знаю до сих пор. Но ведь если бы у меня в 39-м при обыске не обнаружили блокнота, то я никогда бы не встретила Мартина. Теперь все? Что все? Теперь прогонишь? И не подумаю. Ты не выглядишь удивленным. А я и не удивлен. Ты знал? Почти с самого начала. В чем я прокололась? На фотографии. Не твоя семья. Шона сразу это увидел. К тому же ты зачем-то скрыла, что у тебя есть еще один ребенок. А потом случайно сказала дети. Шона считает, что это девочка, так? Да, Машенька. Где она? Осталась у сестры, как залог моего возвращения. Мы так и думали. Что-то еще? Шона не поленился навести справки в Вильно и узнал, что мои родители не были евреями. Ну да, легенду шили на живую нитку. Чистить архивы времени не было. А отца звали Исаакием, потому что дед поссорился с деревенским дьячком, и тот записал младенца в приходской книге под первым именем, что стояло в святцах на 4 сентября. Но кроме этого, моя история правда. Не сомневаюсь. Я не могу взять в толк, почему вы, зная все, продолжали играть партию. Да потому что совершенно не важно, как ты сюда попала, важно зачем. Ты имеешь в виду мое задание, я... Господи, при чем здесь твое задание? Ведь не думаешь же ты, что это они тебя прислали. Боюсь, что упаду в твоих глазах ниже нижнего, но именно так я и думаю. Хорошо, попробую иначе. Почему ко мне послали именно тебя? Потому что очень похоже на твою покойную жену, и, следовательно, вероятность того, что ты мною влечешься, была выше. Так думали они, имея в распоряжении от силы пару фотографий и словесный портрет. На самом же деле, и ты могла в этом только что убедиться, тут гораздо больше, чем простое сходство черт. Отличить тебя от Мари можно только по голосу. И именно услышав твой тембр, я понял, чего не хватало ей. Мы знали тебя по подробнейшему описанию, но голос описанию не поддается, поэтому и приняли Мари за тебя. Знали? Я полагал, что ты уже догадалась. Разумеется, я заметила, что легко могу самоотождествиться и с Тарой, и с Барбарой, не только внешне, но не предполагала, что это заметил также и ты. Видимо, я никудышная актриса. О нет, ты играла легкомысленную особу довольно убедительно. Просто один раз в бреду ты заговорила со мной, как со своим ребенком. Этого было довольно, чтобы понять. Слабое, но утешение. И все же я до сих пор не понимаю. Тара, Барбара, я... Кто мы? Кто я? В первую очередь, ты самый дорогой для меня человек. Остальное слишком долго объяснять, а нам сейчас нужно собираться в дорогу. В дорогу? Куда? Через 12 минут придет Шона, и будем решать. Чай совсем остыл. Пойду вскипячу воду. Шона пришел ровно в половине одиннадцатого. Поздоровался, с полминуты изучал мизансцену, потом заметил. «Если я правильно понял, то у вас совсем недавно был гость, с которым вы обошлись нехорошо. Не дали допить коньяк и не угостили пирогом. Я, кстати, не откажусь, он так аппетитно выглядит». «Благодарю», — сказал он, усаживаясь за стол и принимая у Веры тарелочку. «К тому же», — указал вилкой на пистолет, — «отобрали любимую игрушку». «Очень, очень некрасиво с вашей стороны». Пирог восхитительный. Да-с, мои комплименты, мадам». «Скажите, Шона, я не смогла добиться вразумительного ответа от Мартина. Если вы с самого начала знали, кто я и что я, к чему было разыгрывать весь этот спектакль?» Проигнорировав похвалу, строго спросила Вера. Шона с видимым сожалением отложил вилку и развел руками. «Уличать даму — это не по-джентльменски. К тому же мы предполагали, что знаем о ваших обстоятельствах. Нам всем стало бы неприятно. Вот мы и ждали, пока вы сами не решите обо всем поведать. А в том, что рано или поздно это произойдет, у нас сомнений не возникало. Правда ведь, Марти?» Мартин задумчиво качнул головой, что можно было трактовать как согласие. «А вы не боялись, что это произойдет слишком поздно?» Тон Веры сделался жестким. «Единственное, чего мы боялись, — это вас обидеть». Шона пристально посмотрел ей в суженные глаза. «Те, кто обижают шхину, кончают скверно». «Кого? Мартин вам не рассказал?» «У нас не было времени, Шону», — подал голос Мартин, разглядывавший улицу сквозь щелку в занавесках. «Нет его и сейчас. За домом следят. И теперь уже, возможно, две конкурирующие организации». «Ты про тех унылых топтунов, которых я срисовал на входе?» Шона невозмутимо вернулся к пирогу. «Не думаю, что они из разных фирм. Уж очень мило воркуют между собой». «Вторые из этих?» Он нарисовал пальцем в воздухе два зигзага. Мартин кивнул. «Скольких вы видели?» — встревоженно спросила Вера. «Двоих у парадного, в авто и одного у черного входа». «Тогда это только наши». Вера с облегчением выдохнула. «У них нет указаний применять насилие, только наблюдать». «Это хорошо». Шона встал из-за стола и добавил по-русски. «Еще раз спасибо. Такой шикарной русской шарлотки я не едал уже лет 30». И вновь по-немецки. «Прослушивающей аппаратуры тут нет, я бы почувствовал». «Как это?» «Я весьма чувствителен к электромагнитным полям. Из-за этого я у себя дома вовсе не использую электричество, мешает думать». «Но к делу. Во-первых, надо телефонировать нашему большому другу и предупредить о позднем визите, который мы намерены ему нанести. Это на тебе, Марти». Тот удалился. Шона перешел на русский. «Во-вторых, и это самое важное, нам надо понять, как быть с вами, сударыня, так сказать, оценить риски. Насколько я понимаю, вам было приказано войти в абсолютное доверие к Мартину, выведать все, что можно. Чьего я меж тем не понимаю, так это зачем вашему начальству понадобились наши скромные секреты? Я, признаться, не верю в то, что нынешнее руководство ГПУ интересуется вопросами практической магии. По-моему, их занимают исключительно земные проблемы, вроде собственного выживания. Или я не прав?» «Вы правы», — отозвалась Вера, помолчав, добавила. «Прежние были талантливыми подлецами с идеями. У этих воображение не на грош, но зато звериное чутье и никаких рефлексий. Сталину не нужны талантливые, ему нужны исполнительные. Палачи — дело производители. Тогда отчего они вдруг взялись за это дело?